Между тем, в том, что она говорила, попадали здравые мысли. Художник должен твердо знать, что он изображает, а уже потом искать для своего замысла определенную форму. Тут же она сравнила произведение кубистов с каменными бабами, что, по-моему, вздор, хотя бы потому, что нельзя безоговорочно сравнивать живопись и скульптуру. Но сама она мне очень понравилась. Более того, мне вдруг смертельно захотелось быть такой, как она, серьезной, строгой и мужественно убежденной. Я позавидовала и ее внешности, впервые в жизни рассердившись на свои длинные ноги. Письмо не датировано. 22 ноября 1913 года, Санкт-Петербург. «Милый Костик, зачем вы не здесь? У меня очень тяжело на душе. Зачем я живу? Из любопытства? Я слишком ясно вижу безотчетность в собственных действиях, чтобы уйти от этого вопроса. Вот почему моя мысль все чаще останавливается на вас. Я верю, что вы живете сознательно, осмысленно, презирая мелкие цели, не ища, как я, оправдания. Значит ли это, что вы нашли себя? Или и не искали? Но можно ли найти себя без поисков и, следовательно, без участия сердца? Мое письмо, должно быть, покажется вам смешным. Я так боюсь этого, что уже готова была разорвать его. Но вот видите, снова слабость. Не разорвала. Очень внимательно слежу за делом Белиса. У нас на курсах общее возмущение. У меня много знакомых среди студентов юридического факультета, и там по поводу этого процесса бесконечные противоречивые разговоры. Если бы вы знали, Костик, как я вас жду. Вокруг меня нет никого, кто помог бы мне рассеять мои сомнения. Единственный человек, перед которым, как это ни трудно, я готова сознаться в своей несамостоятельности, это вы. Правда, мне кажется, что я отдала бы несколько лет своей жизни, чтобы только поговорить с вами. Год за час. Скорее бы Рождество. Только жаль, что вы так мало пробудете в Петербурге. Зачем так много времени для Москвы? Ведь вы там уже были. Где вы намерены остановиться? Если в номерах, то я советую лучше снять комнату на неделю. Это дешевле. 15 декабря 1913 года, Санкт-Петербург. Костя, я вам устроила комнату в том же доме, где и я. За неделю с вас возьму 3 рубля с самоварами. Я не знаю, может быть, это дорого для вас, и тогда я буду искать другую, но мне кажется, что это недорого, и хозяйка прекрасная. Так вот, скорее отвечайте, а главное, напишите, какой суммой вы располагаете для театров. Я думаю, что вы ничего не будете иметь против самых дешевых мест. Репертуар я еще не знаю, но напишите, куда вам больше хочется. В оперу, в драматические. Скорее бы Рождество. 2 января 1914 года, Санкт-Петербург. Мой дорогой, вам это покажется странным, но я ищу в себе душевные перемены после того, что произошло между нами. И не нахожу. Не сердитесь на меня за откровенность. Я даже смотрелась на себя в зеркало, прямо в глаза, долго-долго, до дурноты. Нет, такая же. Конечно, после вашего отъезда я то и дело перебираю в памяти наши встречи. Может быть, это одно доказывает, что во мне что-то переменилось. Но ведь я и раньше скучала без вас. Например, в деревне, когда я так долго ждала ответа на свое письмо, а гордость не позволила написать снова. Но тогда я просто скучала, а теперь еще и сержусь на себя, ругаю себя, даже плачу от злости. Конечно, вам и в голову не придет, почему. Потому что я ничего не успела сказать вам, а хотела сказать так много. Мне необходимо было поделиться с вами своими сомнениями, надеждами, желаниями. А вам, кажется, только желаниями. Или я ошиблась? Я знаю, что вы живете сознательно. Не мечетесь внутренней стороны в сторону, как я. В каждом вашем поступке чувствуется какой-то отсчет. Недаром же вы математик. И хотя я сержусь на это тик-так, мне давно стало ясно, что вы решились не шутить с жизнью, а победить ее, раз уж судьба вам ее подарила. А я живу, как большинство, преследуя мелкие цели изо дня в день, безотчетно –